Житие преподобного Павла Обнорского, Комельского. Память 10-23 января. Часть 2. Немного дней спустя, чувствуя приближение своей смерти, преподобный Павел созывает к себе всю братью и обращается к ним с последним наставлением. Призывает во свидетели Бога, что главное его желание – не разорять введенное в общежитие, а потом повторяет то, что говорил им неоднократно прежде. «Соблюдайте введенный устав и порядок, и после отшествия моего церковную службу творите без лености, с благоговением и умилением. В кельях молитесь, занимайтесь рукоделиями и чтением божественных книг. Сохраняйте общий мир в обители, почитая каждого брата честью выше себя. Пищу и питье не мятежно имейте, и противословия удаляйтесь, обуздывая язык свой. Пьянственного питье молю вас и запрещаю, никогда не имейте, дабы не прогневить Бога и не разрушить весь монастырский устав. Если пребудете в страхе Божием, Господь не лишит благ своих места сие, и ни о чем он не будет терпеть недостатка. И сам я, если обрету дерзновение перед Богом, буду и там молиться за вас и за монастырь, да будете благоуспешны. Если бы кто нарушил устав общежития, изгоните такового. Подобает нам от таковых удаляться. Если кто несправедливо терпит, надейся на милость Божию. Грешен будет, пусть молится и простится ему. Братья стояли вокруг отходящего праведника и плакали. «Не скорбите обо мне», — говорил он, — «имейте любовь между собою, и Бог не оставит вас. Буду молить живоначальную Троицу, если получу дерзновение, да распространится и прославится место сие, и Бог мира да будет с вами». В самый час своего исхода преподобный Павел сподобился причащения святых тайн. Благословив братью и перекрестившись, он возлег на одре с молитвой на устах, предавая душу свою Господу. Преподобный скончался 112 лет от рождения, 10 января 1429 года. 22 лет он принял иноческое пострижение и жил по разным пустыням около 50 лет, а в Комельском лесу около 40 лет. Итак, 90 лет своей жизни он посвятил денно-ночным трудам иноческим. Братья похоронили тело его возле храма Живоначальной Троицы с великой честью и благоговением. По представлению преподобного наставником братья остался ученик его Алексий, достойно называться игуменом по добродетельному житию своему и обычаям. Ревнивый поборник заветов своего наставника. По представлению преподобного Павла от святых мощей его излились многие чудеса. Слепые, глухие, немые и одержимые другими болезнями получали исцеление по молитвам угодника Божия. Во время игуменства Иларионова воры задумали разграбить монастырь, льстясь более всего на церковные сосуды. Пришли ночью к монастырским воротам, надеясь легко проникнуть внутрь обители. Но совершенно неожиданно разверзается перед ними глубокая пропасть, а из нее поднимается пламя. Объятые страхом воры побежали прочь. На другую ночь они встретили кругом монастыря множество людей. Одни упражнялись в стрельбе, другие — в метании копий, третьи — в борьбе. В удивлении, откуда явилось здесь столько людей, воры опять отошли назад, не причинив зла обители. На третью ночь они нашли весь монастырь освященным, как бы стоящим в огне. До утра они простояли в раздумье о значении виденного, а как только рассвело, пошли к игумену и принесли ему покаяние. В те же времена воры хотели украсть скот из монастырского стада, но всякий раз, как они приходили со своим злым умыслом, Они встречали возле стада седого старца с густой бородой, не дававшего животным расходиться и оберегавшего их от похитителей. Воры после многих неудачных попыток опомнились, пришли в монастырь и рассказали обо всем игумену Илариону. Игумен увещевал их честно трудиться и, взяв обещание впредь не воровать, отпустил их. В 1538 году на Вологодский край напали татары. Проникли они в Комельский лес и начали жечь монастыри. Услыхали об этом иноки Павлово-Обнорской обители, и большая часть их разбежалась. В монастыре осталось всего 10 дряхлых старцев, которые или не могли уже бежать, или же не хотели оставить святого места. Сошлись они в одной келье и всю ночь провели в молитвах и слезах. Один из старцев, Ефрем, задремал от утомления и увидел преподобного Павла. Преподобный подошел к старцу, взял его за руку и сказал: «Брат Ефрем, вас ждет тяжелая скорбь от нечестивых варваров. Тебя изрубят, и еще двух с тобою. Один поболеет и выздоровеет. Не скорби, эта смерть будет в жизнь вечную, а монастырь ваш, хотя будет сожжен и ограблен, но выстроится еще лучше и станет богат». Все это точно исполнилось по предсказаниям преподобного. Ефрем пересказал слова чудотворца своим братьям. Ночь прошла спокойно, но около полудня, когда старцы пили часы в трапезе, подъехали к монастырю конные татары. Объятые ужасом старцы начали возлагать на себя схимы и прощаться. Между тем враги были уже в монастыре. Одного старца, вышедшего из трапезы, они раздели, изранили и умертвили, отрубив ему голову. Двое скрылись в трапезе, один под печью, другой в трубе, а один инок прошел незамеченным среди врагов и спасся. Несколько старцев бросились в церковь и начали молиться Богу о спасении. Татары побежали за ними, сорвали с несчастных схимы и одежды, избили их, изранили, и, оставив еле живыми, бросились грабить келии. Старец Ефрем был изранен в келии и через 10 дней скончался. Скончался и другой старец Митрофан, но келейник Ефрема Мина сверх всякой надежды выздоровел после продолжительной болезни. Татары изрубили и изранили также и мирян, монастырских слуг, встретившихся им вблизи монастыря. Один из них чудесно исцелился от тяжких ран молитвами преподобного Павла. Зажегши монастырь, татары поехали прочь и встретили монастырского слугу Иоанна, раздели его до нога, изранили до того, что Иоанн 5 часов лежал без сознания. Особенно тяжелы были раны на шее. Она оказалась чуть не перерубленной. Придя в себя, Иоанн дополз до пустой избы, и когда лежал в ней, страдая от ран и от мороза, вдруг услышал через окно избы голос: «Встань и иди отсюда в дом свой, иначе здесь погибнешь». «Как мне идти?» — спросил раненый. «Ноги поднять не могу, уже душа выходит из меня». «Помолись живоначальной Троице, призови на помощь Павла и приложи бумагу к ранам». «Где же мне взять бумаги?» — возразил Иоанн. Но тотчас же увидел около себя бумагу. Он приложил ее к ранам, почувствовал облегчение и скоро заснул. Его беспокоила мысль о том, как ему, раздетому в мороз и ветер, добраться до дома, который стоял за 3 версты. Но благолепный старец уговаривал его не сомневаться в Божьей помощи и немедленно идти домой. Иоанн с радостью и необыкновенной легкостью прошел 3 версты до своего дома, но здесь силы покинули его. Долго лечился он от тяжелых ран. Первоначально лежал без движения и не принимал пищи, так что домашние отчаялись в его выздоровлении. Но Иоанн не переставал молиться своему заступнику, преподобному Павлу, о своем исцелении. И вот он увидел перед собой того же старца, который являлся ему в пустой избе. Старец подошел с ножом к его постели, разрезал живот больного, вынул оттуда внутренности и, очистив их ножом, снова вложил на место. Иоанн в страхе воскликнул: «Отче, я просил, чтобы ты исцелил меня, а ты изрезал мою утробу». «Я не утробу твою режу», — тихо отвечал чудотворец, — «а только отнимаю болезнь». И тотчас вышел. После этого Иоанн почувствовал себя совершенно здоровым. В Вологде жили два брата. Один из них заболел. У него начала сохнуть рука, и он принужден был слечь в постель. Ослабел он до того, что не принимал пищи и 3 дня не мог произнести ни слова. Тогда он вспомнил о преподобном Павле, обратился к нему с мольбой о выздоровлении и дал обет принять пострижение, если поправится. Один со своей мысленной молитвой пребывал больной в комнате. Вдруг он видит возле себя глубокого старца с большой седой бородой. Старец склоняется над больным и силой жмет его бок пальцем. Больной чувствует, что не спит, что перед ним действительно старец, который быстро стал удаляться из комнаты. Больной начал звать брата. «Григорий, кто это к нам приходил? Зачем ты не предупредил меня? Хотя бы благословение я принял у старца». Брат был удивлен, что больной, молчавший 3 дня, заговорил. Объяснил ему, что к нему никто не входил. Больной стоял на своем. Вдруг он заявляет, что чувствует себя лучше, и просит есть. Скоро он совсем поправился, только рука оставалась сухой и в повязке. Вспомнив о своем обете, болевший рассказывает обо всем брату, и оба они отправляются в монастырь преподобного. Едва завидели они главы храма Живоначальной Троицы, Сухорукий со слезами воззвал: «О преподобный отче Павле, сподобь меня видеть монастырь свой!» И вдруг он почувствовал зуд в больной руке. Снял повязку, а за нею с больной руки, как чешуя, спала сухая кожа, и рука стала совсем здоровой. По приходе в монастырь братья рассказали о происшедшем монастырской братии, ибо настоятеля в те дни не было. Все прославили Бога и угодника его, преподобного Павла, а братьев с любовью приняли в монастырь. У одного боярина по имени Мелитий сын Феодор вел нетрезвую и буйную жизнь. Невоздержание привело Феодора к тяжелой болезни. То в унынии он бросался в огонь или в воду, то в бешенстве метался на людей, то кричал звериным голосом, то грыз себе язык, то ослабевал до полного изнеможения, и уста его покрывались пеной. Отец, по совету христолюбивых людей, надумал обратиться в обитель преподобного Павла, но буйный сын крепко восстал против такого намерения. Силою посадили его на коня, и по несколько человек с обеих сторон держали. Несчастный изрыгал хульные глаголы на преподобного, называл его тунеядцем, хотящим его убить. По настоянию отца подвезли больного к монастырю. Здесь вопли больного усилились. Ему казалось, что страшное воинство с черными лицами и медными очами заграждало путь через монастырские ворота. В выступлении больной упал без чувств. Его положили на носилки и так доставили гробницы преподобного и приложили к ней. С криком «Горю!» больной вскочил на ноги, но тут же почувствовал себя здоровым. Начался молебен. Исцеленный от болезни припал ко гробу преподобного и затем в течение всей своей жизни не забывал его обитель. По введенному преподобным общежительному монастырскому уставу в монастыре отнюдь не допускалось держать пьянственного питья, а по кельям хлеба или чего-нибудь съестного. Однако впоследствии встречались нарушения этих правил, и преподобный строго наказывал нарушителей своего устава. Двое из монастырской братьи уходили в другие обители и забыли обеты общежития. Принятые вновь в монастырь преподобного Павла, они вздумали было в келье приготовлять себе пищу. Один начал варить, а другой пошел в трапезу, чтобы тайно взять там хлеба. Вдруг оставшийся слышит голос: «Окаянные, что приступаете заповедь Божию и разоряете закон монастырский!» Полагая, что ему послышалось, брат продолжает свое дело. Голос повторил: «Безумный, перестань!» И в этот миг работавшая над приготовлением пищи в келье падает без чувств, пена выступает на устах его. Приходит ушедший за хлебом, видя пораженного, сознает грех свой и начинает молить: «Преподобный отче Павле, прости нас, мы нарушили твою заповедь и монастырский устав. Никогда впредь не допустим этого». Вместе с тем, выбросив приготовленную пищу, он дал обет не готовить ее в келье. Молился он и о пораженном брате, который стал приходить в чувство. Первыми словами очнувшегося была молитва: «Прости меня грешного, преподобный отче Павле, и избави от лютой болезни сей». И по молитве он встал и также дал обет держать строго устав общежития. Один брат служил в квасоварне. Он как-то впал в искушение, стал уносить сусло в келью и там готовить себе квас. И это продолжалось 2 года. За такое нарушение устава он был поражен расслаблением, от которого не мог оправиться в течение многих лет до самой смерти своей. Другой брат в подобном же искушении нес сусло в келью. Ему пришлось проходить мимо гробницы преподобного, и едва он поравнялся с ней, как поражен был расслаблением. Только после усиленной покаянной молитвы и обета мог он встать и рассказать обо всем этом игумену. А еще один из братьев, служивший больным, вздумал забрать всю их одежду и унести ее. С чужим добром вышел он в поле, но тут нога перестала у него служить, и рука иссохла. Монастырские люди нашли вора, привезли в обитель. Здесь он и умер неисцеленный. Монах Митрофан за тайное питание в келье поражен был на глазах у всех в церкви. По молитве братья он несколько оправился, но рука и нога у него оставались больными до смерти, в научение той же братьи. Бесноватые нередко получали исцеление по молитвам преподобного Павла. Одержимый Артемий, исцеленный у раки преподобного, рассказывал потом, как целое воинство бесовское гналось за ним, возбраняя путь в обитель, с каким ожесточением они хотели отсечь ему голову, а невдалеке от монастыря остановились, воскликнув: «Ушел-таки от нас, идти за тобою не можем». Бесноватый Леонтий из селения Обнора, исцеленный во время молебна, свидетельствовал потом, что злой дух и в обитель его не пускал, и в обители мешал молиться. С грозным оружием в одной руке он все застилал перед больным раку преподобного ризу, которую держал в другой руке. Во время молебного Евангелия преподобный Павел встал из гроба с посохом, ударил врага, и тот исчез, а вторым ударом изгнал беса из больного. Житель Москвы Симеон был болен глазами, веки его покрылись язвами, а зрачки — бельмами. 3 недели провел он в обители преподобного Павла, часто приходя к его гробнице. Услышана была молитва его, средством исцеления послужила вода из колодца, ископанного самим преподобным при жизни его. Больной умыл лицо свое и прозрел. Житель селения Кубины тайно оставил родной кров свой и отправился в путь. Придя в Троицкий Белопесовский монастырь на реке Оке, он был принят игуменом и братьей, но вскоре тяжко занемог. У него утратилась способность двигать руками и ногами, затем ноги опухли и покрылись язвами. Недавний пришлец в обители, никому неведомый, он оказался совсем заброшенным и сильно страдал. Странник Алексий, родом из Вологды, обратил на него внимание и, будучи почитателем святынь своей области, спросил больного, знает ли он монастырь преподобного Павла на своей родине. Оказалось, что больной не знает этой обители, но слыхал о ней. Странник поведал о чудесах, какие бывают по вере и молитве притекающих к обножскому чудотворцу, и расположил молиться ему и Пречистой Матери Божией. При свидании с человеком, пришедшим с родины, где еще живы были родители, где сам он когда-то был счастлив, мучительно горько показалось больному настоящее его состояние, когда всеми забытый и заброшенный страдал он на чужой стороне. Он сердцем почувствовал силу слов евангельских, какие привел ему странник на память. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, толките, и отворят вам, ибо всякий просящий примет, и ищущий находит, и стучащему отворят». И вот в душе его возгорелась искренняя молитва: «Пречистая Матерь Христа Бога нашего, услышь меня, грешную, прокаженную душою и телом, услышь непотребную, на чужой стороне тяжко страждущего, и сотвори молитву Сыну Своему, Христу Богу нашему, да и меня помилует, как воздвиг расслабленного при овчей купели, 38 лет лежавшего». Призывал он и преподобного Павла, и давал ему обет, даже по малом облегчении пойти в монастырь его и остаться там на всю жизнь, чтобы трудиться на братью. Молитва его была услышана. Получив же облегчение, Симон отправился на север. По пути туда, в Москве, он встретил знакомого своего отца и вместе с ним доехал до родного дома. Родители, давно потерявшие сына из вида, считали его уже умершим и были несказанно обрадованы его возвращением. Симон рассказывал им по порядку обо всем, что с ним произошло, не умолчал и о данном преподобному Павлу обете. Родители сначала уговаривали сына отложить пострижение до их смерти, просили только погостить у них, а потом склонили его вступить в брак. Симон из любви к родителям, у которых все остальные дети перемерли, остался в родном доме, а потом стал и забывать о своем обете. Как-то ночью Симон чувствует, что к нему возвращается прежняя болезнь. Действительно, его опять постигло расслабление, и ноги его прикорчились к чреву. Сам больной не замедлил понять причину возвратившегося недуга. Поняли и родители, что неправильно задерживали сына. Не без труда доставили несчастного в монастырь. Состояние его было ужасно. Ему приходилось ползать на чреве своем или же валяться на хребте. 15 недель провел он в таком состоянии, слезно оплакивая свое согрешение и умоляя о помиловании. В одну ночь больной Симон, лежавший в какой-то уединенной храмине за монастырской оградой, молился и имел видение. В ослепительном сиянии света он видит Пречистую Богородицу, в отдалении же от нее благолепного старца с большой густой бородой. Пречистая обличала больного, обратив к нему такие слова: «Встань, человек! Что лежишь? Пойди в церковь на молитву. Здесь никто из живущих не пребывает в лености, но всякий молится и по силе своей трудится. Ты же столько времени в монастыре и без труда хлеб снедаешь. Воздвигни его, владычица, — умолял Богоматерь-старец, — и ныне дойдет на молитву». И, взяв его за два перста правой руки, она потянула его. Больной в страшном смущении вскочил и бросился в монастырь, не сознавая, жив он или умер. Несколько часов прошло, пока он очнулся и получил дар слова. И горячая была благодарственная молитва его у гроба преподобного. Двинянин Симон рассказывал о себе следующее. «Мы шли по морю в ладье, направляясь от реки Злотицы в реку Двину. Всех нас было 15 человек. Попутный ветер неожиданно перешел в бурю. Паруса сорвало, руль сломало. Смерть была неизбежна. Но среди нас было двое, живших раньше в монастыре преподобного». «Молитесь Павлу Обножскому», — убеждали они нас, — «через него бывают многие чудеса». Мы лежали ниц в ладье и горячо молились. Неожиданно раздается над нами голос: «Встаньте!» Поднимаемся и видим, что ладья пристала куда нужно, а от нее уходит старец с большой и густой седой бородой. Один из нас, лежа на дне лодки, видел этого старца у кормы, как он жезлом своим заменял нам потерянный руль. Мы прославили Бога и угодника его, преподобного Павла, и с радостью пошли в домы свои. Боярин Симон Литвин не верил в чудеса преподобного. Раз, посещая монастырь для молитвы Пресвятой Троицы, он шел мимо гробницы чудотворца. Раздался гром, и Симон пал без чувств. Грома присутствующие не слышали, но видели случившееся и ждали, что будет. Симон не скоро очнулся, поведал о том, что произошло, но по расслаблению не мог двигаться. Позвали священников, запели молебен Живоначальной Троице и преподобному Павлу. Больной встал, со слезами припал к гробнице и исцелился от неверия своего. Много лет проживший в монастыре инок Антоний заболел. С терпением переносил он посланный ему недуг. Братья заходили навестить больного. Одному из братьев он рассказал следующее. «Раз как-то лежу я на своем одре и вижу, что вся келья наполнилась демонами, но близко они не подходили. Один стоял высокий, как дерево, и опирался на палицу. Другой стоял и кричал свиньей. Иные явились и приблизились к нему, и вели между собой разговор, и показывали друг другу каждое свое оружие. У них в руках были копья, клещи, пилы малые, рожны, шило, бритвы, а на бедре у каждого то брус, то оселок. Бесы говорят один другому: «Распилим его, да и сошьем». Или: «Дай ему из своей чаши напиться». А то вдруг один срезает у другого кожу и мясо с затылка и предлагает заткнуть ему горло. Больной в страхе лежит недвижимо. Вдруг демоны начинают шуметь своим оружием и метаться по келье. Больной обращается к мысленной молитве. И только помянул он Пресвятую Богородицу и преподобного Павла, бесы исчезли по воздуху, как сухой хмель, разносимый ветром. Около половины XVI века приходил в монастырь из Москвы пушкарь Феодор, родом иностранец, и пробыл там 2 дня. Он страдал простудою. Обходя кругом обители, Феодор выпил воды из колодца преподобного, возвратился в келью и уснул. Является ему старец и порицает его: «Зачем пил из колодца без благословения игуменского?» И требует, чтобы он шел сейчас же к игумену. Феодор ответил, что нарушил монастырские обычаи в простоте ума, без злого умысла. Старец умягчен был смирением Феодора и обещал ему исцеление от болезни, по исцелению предписанного покаяния. Феодор пошел к игумену, был им прощен и исцелен. В 1546 году игумен Протасий с братьей решили поставить над гробом преподобного Павла каменную церковь во имя преподобного Сергия Чудотворца, а другую — во славу преподобного Павла. При копании рвов найдено было 6 мощей, на которых ризы сохранились нетленными. То были, вероятно, мощи учеников преподобного Павла. Инок Паисий страдал в то время зубной болью. В тяжком мучении приходит он ко рву, берет от одних мощей зуб и кладет себе на больные зубы. Боль тотчас унялась, а после краткого сна в келье Паисий объявил, что зубы его как будто никогда не болели. Между тем копание продолжалось. Дошли до гроба преподобного Павла и стали окапывать его в расстоянии одного локтя. Земля, которая над гробом осталась с какую-нибудь пять, осыпалась и открыла угол гроба, нисколько не сгнившего, как будто вновь положенного. Игумен посоветовался с братьей, чтобы после поста и молитвы открыть гроб и осмотреть святые мощи. Поговорив о том в церкви за утренней, игумен пошел в келью читать правила, а потом задремал. И видит он, открываются двери, входит преподобный Павел и с гневом говорит игумену: «Зачем помышляете осматривать мои мощи? Смотрите, огонь попалит за это. Прикажи заделать гроб вновь и скорее». Игумен с ужасом вскочил, позвал мастера и приказал ему с благоговением заделать гроб преподобному. Местное празднование преподобному Павлу началось неизвестно в какое время. На Московском соборе 1547 года было постановлено праздновать ему повсеместно. Святые мощи угодника Божия почивают под спудом. В 1878 году поставлена массивная серебряная рака. В ночь на 26 августа 1909 года Обножскую обитель постигло великое несчастье. Выгорела вся внутренность собора, где почивали мощи преподобного. Мощи не пострадали, потому что они покоятся в земле. Но серебряная рака над ним расплавилась и собрана в виде слитков. К великому сожалению, погибли безвозвратно медный крест, которым преподобный Сергий благословил своего ученика преподобного Павла на пустынные подвиги, и остатки липы, в дупле которой он подвязался. Из вещественных памятников, связанных с именем преподобного Павла, остался теперь один колодезь, ископанный его руками.